Глава 16. Самсон пошел в Газу, там увидел продажную женщину и зашел к ней. Жители Газы узнали, что в город пришел Самсон. Они окружили то место. Всю ночь подстерегали Самсона у городских ворот. Всю ночь они ждали, притаившись, и думали: «Вот рассветет, и убьем его». Самсон полночи провел в постели. В полночь Самсон встал. Ухватился он за городские ворота, за их столбы, и вырвал ворота вместе с засовом. Взвалил он ворота на плечи и отнес на вершину горы, что напротив Хеврона. Потом Самсон влюбился в женщину, которая жила в долине Сарек. Звали ее Далила. Филистимские правители пришли к Далиле и сказали ей: «Попробуй-ка обхитрить его, узнай, в чем секрет его великой силы. Как нам одолеть его, как связать его и справиться с ним? А мы дадим тебе по 1100 шекелей серебра каждый». Далила спросила у Самсона: «Скажи мне, в чем секрет твоей великой силы? Как тебя связать, как справиться с тобой?» Он отвечал: «Если связать меня 7 сырыми и еще не высохшими жилами, я ослабею и стану как обычный человек». Филистимские правители принесли 7 сырых, еще не высохших жил, и она связала Самсона. А в комнате у нее устроили засаду. «Самсон, за тобой пришли филистимляне», — сказала ему Далила. И он разорвал эти жилы. Так рвется скрученный лен, которого коснулся огонь. Секрет его силы так и не был раскрыт. «Ты меня обманул», — сказала Далила. «Ты мне неправду сказал. Но открой мне, чем тебя можно связать?» Он ответил: «Если связать меня новыми веревками, которые еще не были в работе, я ослабею и стану как обычный человек». Далила взяла новые веревки, связала его и сказала: «Самсон, за тобой пришли филистимляне!» А в комнате была устроена засада. И Самсон разорвал веревки, как нитки. «Ты все обманываешь меня», — сказала ему Далила. «Говоришь неправду. Но открой мне, чем тебя можно связать?» Он ответил: «Если ты вплетешь 7 прядей моих волос в основу ткани на ткацком станке и подобьешь их деревянной спицей, я стану слабым, как обычный человек». Когда он уснул, Далила вплела 7 прядей его волос в основу ткани на ткацком станке, подбила деревянной спицей и сказала: «Самсон, за тобой пришли филистимляне». Он проснулся и вырвал ткацкую спицу вместе с основой. «Говоришь, что любишь меня, а тайны своей мне не доверяешь», — сказала Далила. «Ты уже 3 раза меня обманул. Так и не открыл ты мне, в чем секрет твоей великой силы». Что ни день, да ни мало она его такими просьбами допекала. Устал он от этого до смерти и открыл ей свою тайну. «Я никогда не стриг своих волос», — сказал Самсон. «С самого рождения я Назарей Божий. Если меня остричь, моя сила оставит меня, я ослабею и стану как обычный человек». Поняла Далила, что он открыл ей свою тайну, и позвала филистимских правителей. «Теперь приходите», — передала она им. «Он открыл мне свою тайну». Филистимские правители пришли к ней с серебром. Она усыпила Самсона у себя на коленях, потом позвала человека, и тот остриг Самсона, отрезал 7 его прядей. Так впервые удалось ей справиться с Самсоном. Сила оставила его. «Самсон, за тобой пришли филистимляне», — сказала Далила. Самсон проснулся. «Вырвусь и на этот раз», — подумал он, — «выберусь». Не знал он, что Господь его оставил. Филистимляне схватили Самсона и выкололи ему глаза. Они привели его в Газу и надели на него медные оковы. Там, в темнице, его заставили молоть зерно. Волосы Самсона снова начали отрастать. Филистимские правители собрались, чтобы совершить большое жертвоприношение своему богу Дагону и повеселиться. Они говорили: «Наш бог в наши руки отдал Самсона, что с нами воевал». Глядя на Самсона, народ прославлял своего бога и говорил: «Наш бог в наши руки отдал того, кто с нами воевал, кто нашу землю разорял и груды трупов оставлял». Развеселившись, филистимляне сказали: «Приведите Самсона, пусть он позабавит нас». И вот они вызвали Самсона из темницы и заставили его развлекать их. Самсона поставили между столбами дома. Он сказал своему поводырю: «Дай нащупать столбы, на которых держится дом, дай мне опереться на них». А дом был полон мужчин и женщин. Там были все филистимские правители, и еще 3000 человек собрались на крыше, ожидая, что Самсон будет забавлять их. И воззвал Самсон к Господу: «Владыка Господь, вспомни обо мне. Теперь, Боже, дай мне силу, и я разом отомщу филистимлянам за оба моих глаза». Он нащупал 2 срединных столба, на которых держался дом, и уперся в них обеими руками, правой рукой в один столб, левой в другой. «Пусть я умру вместе с филистимлянами!» — воскликнул Самсон. Он изо всех сил налег на столбы, и дом обрушился на филистимских правителей и на всех, кто там был. Самсон, умирая, убил еще больше врагов, чем при жизни. Братья Самсона вместе со всем его родом пришли и забрали тело Самсона. Они унесли его и похоронили между Царой и Эштаолом в гробнице его отца Маноаха. Самсон был вождем Израиля 20 лет.